Глава 21. Драконы Севера тоже пожелали выпендриться, то есть выступить, и устроили в зале ледяное шоу, заморозив гостей до красных носов и посиневших губ. Едва снежная буря улеглась, пришлось срочно всех отпаивать горячим вином с пряностями и эвакуировать в другой зал, где уже был накрыт праздничный стол. Процессом рассадки управляла леди Дайна. Я же в который раз убедилась, какую дикую глупость сотворил лорд Шторм, когда позволил этой женщине отойти от торговых дел клана. Я тоже планировала быть милой и общительной, но сейчас с трудом удерживала на губах улыбку. А все потому, что рядом со мной бушевал шторм. Орланд медленно закипал. Я ощущала его злость и скрытое раздражение из-за происходящего за столом. Его соклановцы и драконы северного клана обменивались вежливыми, но меткими словесными ударами, вместо того, чтобы уделять внимание приглашенным людям, эльфам и гномам. Те сначала заметно напряглись, но старались делать вид, что не замечают словесные перепалки драконов, а потом действительно начали соображать на троих. «Социальный кризис налицо», — попыталась пошутить я. «И семейный тоже», — предельно мрачно объявил мысленно Орланд. «Надеюсь, ты понимаешь, что я не смогу оставить твою выходку без внимания. Еще скажи, что собираешься последовать совету отца». «Именно так, моя драгоценная жена, именно так». «Орланд, это не смешно». «Да что ты, я даже не улыбаюсь». «Знаешь, а мне тоже не улыбается провести весь вечер рядом с грозовой тучей». По губам Орланда скользнула нехорошая улыбка. «Отец, а с твоего разрешения я провожу мою жену в комнату?» «Отец?» Лорд Шторм, отреагировавший только после повторного обращения, с раздражением посмотрел на сына, потом осмыслил услышанное и улыбнулся мне неожиданно доброжелательно. «Конечно, пусть твоя жена отдыхает. Такой сосуд с магией нужно беречь». «Бракованные шестеренки, да лучше бы он меня хранилищем мозгов назвал». Намек на то, что я отличный драконий инкубатор, мне не понравился, как и то, что Орланд подал мне руку, чтобы помочь встать. То есть проигнорировать его предложение я не могла при всем желании, потому что отказ стал бы свидетельством того, что в нашем семейном гнезде не все гладко. Пришлось повиснуть на локте Грызокрылого и позволить увести меня из зала, но едва за нами закрылись двери, как я заступила ему путь, подбоченясь. «Слушай, дракон!» «Уй!» От неожиданности взвизгнула я, потому что дракон совершенно бесцеремонно подхватил меня на руки и забросил себе на плечо. «Нарочно, чтобы не видеть моего лица!» «Орланд, я решительно протестую. Я не потерплю!» Удар ниже пояса оказался полнейшей неожиданностью еще и из-за того, что в меня нагло бросили крошечную молнию. Примерно такой же разряд выдавала моя отвертка, если поставить ее на минимальную мощность. «Спокойнее, Лилиана. Лучше позаботься о том, чтобы твоя армия проследила за происходящим в зале. Если северные драконы и наши передерутся в присутствии гостей, драконам будет сложно претендовать на статус мудрейших созданий Архонта». «И нечего мной манипулировать», — пропыхтела я, но к големчикам все же подключилась. «За время, проведенное в Грозовом перевале, я увеличила свою армию до полусотни пауков. Крас ежедневно присылал мне новых в коробках». Лишние вопросы не задавал, только посмеивался в записках и называл грозной предводительницей механических шпионов. А еще один раз поздравил с тем, что я наконец-то научилась управлять големами, созданными другими мастерами. Теперь мои паучки ползали по внешним стенам замка, сидели в засаде, в зале мудрости и во всех значимых общественных зданиях. Орланд предлагал запустить пауков в дома драконьих лордов, но я не захотела копаться в чужом грязном белье. Отказ Грозокрылый принял с недовольной миной, но потом согласился, что ничего нового я о них не узнаю, а настроение себе испорчу. И все-таки моя армия приводила мужа в восторг. Орланд был уверен, что я так быстро прогрессировала в управлении големами из-за новой магии, влившейся в мой исток. Свет Феникса подружился с огнем артефактора. «Не ругаются, едят и пьют», — объявила я, едва Орланд переступил порог нашей комнаты и закрыл дверь. Меня осторожно поставили на пол, следом прозвучало предельно нервное. «Превосходно, значит, настала наша очередь». «Я не собираюсь скандалить». Я упрямо вздернула подбородок, хотя и понимала, что именно разозлило Орланда. Он пригласил столько магически одаренных гостей в драконий город, чтобы тайный коллекционер магии себя проявил, а я одним взмахом крыльев испортила ему игру. «И ругаться не буду», — добавила я уже не так уверенно, потому что Орланд подошел ко мне вплотную. Мои ладони инстинктивно легли на его грудь. От бури эмоций перехватило дыхание. Я не знала точно природу переживаний Орланда, но то, что эти эмоции были запредельно сильными, чувствовала кончиками пальцев. Когда же на мой затылок властно легла мужская рука, я уже знала, что произойдет дальше, и сама подалась навстречу этому яростному и немного жесткому поцелую. Орланд злился. Я чувствовала, что он старается сдержать свою ярость, но она все равно обжигала мои губы, заставляя чувствовать себя мотыльком, попавшим в объятия пламени. Поцелуй прервался, когда мне перестало хватать кислорода, а в голове появилась звенящая пустота. Орланд же сжал мое лицо в ладонях и прошептал, глядя мне в глаза. «Лили, ты не представляешь, как ты дорога мне. Если с тобой что-то случится, я не смогу жить». «Не говори так», — испуганно прошептала я. «Не должен, но говорю, потому что не хочу тебе врать. Ты стала моим бесконечным источником сил, но ты же и моя слабость, и враг это знает. А сегодня ты привлекла его внимание». В глазах дракона грозы снова блеснули молнии, но сильнее меня насторожило упрямое выражение лица, словно Орланд уже все решил и только собирался поставить меня в известность. «Ты не сможешь меня запереть. Тебе не удастся удержать меня в стране». «Мне нет, но сейчас в Грозовом перевале есть тот, кто сможет». «Хеймдар? Да он и сейчас не станет вмешиваться. Он всего лишь наблюдатель». «Отдыхай, Лили. После использования новой магии у тебя всегда случаются откаты и упадок сил». Орланд печально улыбнулся. «Я прикажу прислать тебе перед сном молоко с печеньем». «Эй, я давно не ребенок». «Я учту», — с ироничной улыбкой произнес муж и поцеловал меня в лоб, после чего отправился к дверям. Я не стала его задерживать, понимая, что его не просто ждут в зале, а отсчитывают минуты до возвращения. Легкую заминку встретят шутками, но если Орланд надолго задержится, это воспримут как проявление неуважения. Итак, мне предлагалось отдыхать, и это предложение выглядело как тонкое издевательство, учитывая, сколько големов у меня было припрятано в зале. Отсутствие Орланда едва не обернулось катастрофой. Лорд Хакс о чем-то повздорил с главой Северного клана. В воздухе пахло магией и неминуемой дуэлью. Лорд Шторм наблюдал за происходящим со скучающей миной, что наталкивало на мысль, что эта ссора была подстроена с его одобрения. Орланд же с первых шагов понял, что происходит, и приказал лорду Хаксу, Марксу и леди Дайне пересесть поближе к гостям, а чтобы они не страдали над рассадкой, откуда-то порталом вызвал свободное стулья. Нет, на самом деле приказ был обставлен как вежливая просьба, но повелителю шторма не отказывают. Сам Орланд воспользовался тем, что лорд Северный внезапно остался без собеседника и занял вакантное место, и теперь о чем-то мирно беседовал с драконом. На другом конце стола также царила дружеская атмосфера. Лорд Маркс и леди Дайна прекрасно влились во всеобщий разговор, а на хмурую физиономию Хакса никто не обращал внимания. Убедившись, что все в порядке, я переоделась и юркнула под одеяло. Орланд прав, мне нужно отдохнуть, ведь завтра нас всех ждет трудный день. «Нет, Лили, мы справимся без тебя». Красу, вставшему у меня на пути, пришлось повторить свои слова, прежде чем до меня окончательно дошло, о каком мужчине мне вчера заявил Орланд. Он привлек на свою сторону моего брата. «Я, как и твой муж, считаю, что вчера ты зря подвергла себя опасности, раскрыв свою магию. Артефакторы всегда проявляют благоразумие и умеют просчитывать последствия поступков. Еще скажи, что я тебя разочаровала». «Не скажу. Я восхищаюсь тобой, сестренка. Там, где один отпустит руки и забракует идею, ты добиваешься успеха. Но сейчас тебе лучше отступить. Ты выявила проблему, но для ее решения нужны более умелые и опытные мастера». Крас отобрал половину мастеров из делегации для экскурсии по крышам города, вторая половина готовила самолетки для тех самых демонстрационных выступлений. «А ведь действительно...» «Хорошо, Крас, я не буду вам мешать», — покладисто улыбнулась я. Крас тут же наставил на меня палец. «Вижу, ты что-то задумала». «Я всегда что-то задумываю, замышляю или планирую, ты же меня знаешь». Я быстро поцеловала брата в щеку. На удачу, пусть все получится. Этот город мне очень дорог, как и дракон, его защищающий. В таком случае мы с ребятами сделаем все, чтобы ни город, ни твой муж не пострадали. Спасибо, Крас, спасибо. Еле слышно прошептала я и отступила от лестницы, ведущей на крышу леди Дайны. Крас и два мастера собирались наблюдать за демонстрационными выступлениями самолеток с этой крыши. Еще три группы мастеров облюбовали другие крыши Грозового перевала. С владельцами домов договаривался лорд Маркс, и я очень надеялась, что сюрпризов не будет. Орланд отстранил меня от починки ловцов молний, но совсем без дела я сидеть не могла. Если не могу быть со своими на крышах, помогу хотя бы на земле. С этой мыслью я и отправилась туда, где шла подготовка самолета к полету. Уже на площади, изучая план летных фигур, я в очередной раз подивилась тому, насколько точно Крас выдержал баланс делегации. 5 ее членов из Железногорска были не просто отличными механиками, но и мастерами полета. Возглавлял группу мастер Тарс, обучающий юных летунов искусству управления самолетками. В добрый путь, мои дорогие, в добрый путь. Гномы уже расселись по самолеткам, когда вдруг один мастер замахал руками, привлекая внимание. Я очутилась рядом с ним раньше остальных и сунула нос в приборную панель. Что-то не так? Показывает, что энергии совсем мало, но я же только вчера вставил в мотор новые накопители магии. Мастер задумчиво почесал роскошную рыжую бороду. Придется заглянуть под крышку. Да вот думаю, может, панелька барахлит. Я же точно помню, как своими руками... Надо проверить. Строго проговорила я. Мастер нехотя выбрался из кабины и пошел к носу самолетки, где под крышкой скрывался мотор. Гномы Железногорска давно освоили паровой двигатель. Они бы и аэростаты начали строить, если бы артефакторы не научились использовать сосуды с жидкой и газообразной магией, на основе которых и производили двигатели для самолеток. Кристаллы владельца этой конкретной самолетки были почти пустыми. Я смотрела на остатки магии в полупрозрачных цилиндрах и понимала, что уважаемый мастер поднялся бы в воздух, но посадить обратно аппарат не смог бы. «Да как же так? Я же помню!» Мастер суетился вокруг приборной панели и проводил быструю диагностику всего летательного аппарата. А к нам уже спешил Крас, которому сообщили о происшествии. «Запасные накопители были полны магии. Я лично проверял поставку со склада», — хмуро объявил Крас. «Остальные аппараты в порядке?» Мастера полета слаженно закивали. Они все уже проверили свои самолетки и убедились, что проблема возникла только с одной. Никто не понимал, как же этот такой сложный и надежный артефакт внезапно лишился магии. Никто, кроме меня. Я точно знала, что в городе есть как минимум один дракон, умеющий отбирать и накапливать чужую магию, чтобы у него несварение было. Гномов же беспокоило другое. Из самолеток раздалось взволнованное: «Мастер Тарс, а как же мы теперь полетим? Нужно перестраивать фигуры и отложить демонстрацию». И все посмотрели не на мастера Тарза, а на Краса, у которого было решающее право голоса. «Перемудрили», — сокрушенно произнес он. «Надо было вчера со всеми в замке выступать». «Но можете и сегодня», — встрепенулась я. «Мастер Тарс». «Нет, Лили», — старший брат, нахмурившись, покачал головой. «Почему нет? Я прекрасно управляю своей самолеткой и знаю, как летать в связке. Мастер Тарс сам меня обучал. Мы можем встать в пару». «Или ты можешь передать свою самолетку другому мастеру», — упрямо произнес Крас. «Ничего не выйдет, Крас», — покачал головой мастер Тарс. «Самолетка идеально слушается только своего владельца. Ты же знаешь, что аппарат Лили настроен на нее. Я могу упростить план полета. Не нужно ничего упрощать, Крас. Я справлюсь. До земли вообще никто не поймет, что за штурвалом не гном. Ну, хочешь, я бороду наклею?» Эх, и почему я не выяснила, куда Орланд подевал мое кольцо? Нет, слишком большой риск. Я уже объясняла один раз, что я не та Лили. Лорд Шторм, конечно, дракон редкой, близорукой породы, а характер у него совершенно невыносимый, но он не простит, если сочтет, что я намеренно его дурачу. «Крас, надо решать. Драконы Грозового Перевала могут счесть, что мы передумали их удивлять». «Да что там думать, эта девочка летает не хуже меня», — усмехнулся мастер Тарс. Его уверенность и склонила чашу весов в мою сторону. Свою самолетку, накрытую плотной непромокаемой тканью, я держала в крошечном загоне. Но то, чтобы провести диагностику и проверить все параметры аппарата, у меня ушло 10 минут. Мастер Тарс дышал мне в затылок и ворчал, что случайности в драконьем логове не случайны. Я благоразумно молчала, предельно сосредоточившись на проверке, а напоследок пообещала Красу, что в воздухе буду подчиняться приказам мастера Тарза и для страховки дам ему право на совместное управление моим аппаратом. Это был невероятный взлет, головокружительный и наполняющий гордостью за весь гномий род. Никто и никогда не видел в Архонте летающих гномов. Мастера полетов не покидали свои земли, а аппараты использовали исключительно для нужд кланов. Так что сейчас в Драконовых горах в каком-то смысле творилась история, и я была ее частью. Я была с теми, кем безгранично восхищалась, любила и уважала. И я справлялась. Мне удавалось выдерживать одну линию с аппаратом мастера Тарза. Мы летели параллельно за ведущим мастером, словно стали частью единого организма, взмывшего в небеса. Стремительный подъем и такой же быстрый спуск, переходящий в плавный полет над городом. Гномы Железногорска летели так, чтобы все жители драконьего города сумели оценить их искусство. Гномы гордились своим талантом и считали, что его не грех показать. И тут я полностью разделяла их рвение, ведь в городе сейчас собрались не только драконы, но и люди с эльфами, а сарафанное радио в наших краях — лучший двигатель торговли. Я не сомневалась, что после сегодняшней демонстрации о гномьих механизмах заговорят с удвоенной силой, а спрос на простейшие бытовые артефакты взлетит до небес, причем быстрее моей самолетки. Грянувший в вышине гром оказался неприятной неожиданностью, но и он не помешал мне завершить поворот, потому что я знала, как важно во время полета сохранять предельную концентрацию на напарнике, невзирая на происходящее вокруг. Поэтому и появление дракона грозы не выбило меня из клина. Дракон тоже летел над городом, резко взмахивая крыльями, поэтому его и бросало из стороны в сторону. Ведущий нашего клина тут же подал сигнал о том, что нам нужно набрать безопасную высоту. И уже поднимая свой аппарат в небо, я увидела, как дракон зацепил хвостом несколько ловцов молний на городских крышах. Раздался треск защитных заклинаний и грохот падающих камней, а дракон полетел дальше, тараня своей непробиваемой тушей следующего ловца молний. Мне же хотелось вернуть самолетку вниз, догнать этого дракона и проорать, какого бракованного шланга он творит. Но я была очень дисциплинированным летуном и продолжала держать строй, ориентируясь на высоту и положение самолетки мастера Тарза. Я пообещала Красу, что буду слушаться, поэтому не могла прямо сейчас догнать Грызокрылого и сообщить, какая он скотина чешуйчатая. Орланд закрылся от меня ментально. Я чувствовала, что Грызокрылый меня слышит, просто не хочет отвечать. Изволил злиться. И это когда именно он, а не я, выпил столько вина минувшей ночью, что устроил нам всем демонстрационный полет похмельного дракона. Во время его Орланд вывел из строя с десяток ловцов молний. В голове не укладывалось. «Твой муж пил наспор с тем магом в белом», — сокрушался Крас. «Мы все видели, что Орланду хватит, но остановить его было некому». «В белом, значит». Я безошибочно выхватила высокую фигуру Хеймдара на террасе дома лорда Маркса. После того, как мы приземлились, все гости Грозового перевала разошлись по домам. Даже гномы с крыш спустились. Орланд же вернулся в замок, заперся в нашей с ним комнате и завалился спать. Точнее, такова была версия слуг, которую мне озвучивали, пока я изо всех сил стучала в дверь. Не добившись ответа, но убедившись, что Орланду не грозит отравление, я вернулась в дом леди Дайны, где гномы собрались, чтобы решить, каким образом они будут восстанавливать разрушенные артефакты. Причем заказ на восстановление был официальный. Лорд Шторм убедительно просил гномов приступить к починке как можно скорее и обещал доплатить за срочность. Мне собрание было ни к чему. Я точно знала, что буду делать прямо сейчас. «Это так вы не вмешиваетесь?» — с возмущением воскликнула я, поднимаясь по ступеням. «Леди Шторм, примите мои комплименты. Ваш полет был безупречен», — с невозмутимой вежливостью объявил Хеймдар. «Из-за вас Орланд мог серьезно пораниться. Из-за вас же может пострадать целый город. Все в руках его защитника», — философски заметил Хеймдар. «И зачем вы только явились? Если вы бросили драконов Грозового перевала, то не стоило и приходить, чтобы позлорадствовать. Я почему-то думала, что в боге магии больше чести». «Ты забываешься, Лили Рыжая Шторм, уже не принадлежащая клану благородной секиры?» Тихо, но грозно произнес Хеймдар. «Да, я на редкость забывчивая особа. Почему-то перестала учитывать, что вы давно вычеркнули грозовой привал из списка своих приоритетов». Я повернулась к богу магии спиной. Мне больше нечего было сказать тому, кого люди называли Хейдом. Гномы составили план восстановления драконьих артефактов. Точнее, таких планов было несколько, но к исполнению был принят тот, который позволял закончить работу быстрее. Его и представили лорду Шторму вместе с проектом договора на последующее обслуживание артефактов. Дракон от такой прыти заметно опешил и сказал, что подумает над предложением. Леди Дайне было велено следить за ходом работы и докладывать об их продвижении. Причем делать это нужно было устно. Дракон терпеть не мог копаться в скучных бумагах. «В таком случае вам стоит нанять того, кто бы смог заниматься вашей документацией. Лорд Шторм, вам нужен секретарь», — с милой улыбкой объявила я. «Он смог бы изучать послание леди Дайны и ставить вас в известность». «Хватит!» — неожиданно громко рыкнул дракон. «Хватит того, что я позволил твоей родне рассесться на наших крышах. Повесить мне на шею какого-то секретаря я не позволю». «Почему какого-то? Исключительно такого, кому вы сможете полностью доверять. Такого, кто смог бы облегчить вашу жизнь». «Ты еще скажи, что мне следует повысить до секретаря одну из служанок», — проворчал дракон уже не так грозно. «Почему бы и нет, если она умеет читать и писать, а пользоваться магическим почтовиком ее научит леди Дайна? Так ведь?» Я с улыбкой посмотрела на драконью леди, хотя мы все собрались в гостиной ее дома, где леди Дайна старалась быть максимально незаметной. Ее бы воля совсем бы слилась с интерьером, и ведь это был не страх, а скорее привычка. Драконица многое умела, являлась отличным организатором, но совершенно не любила находиться в центре внимания, и я ее понимала. Я и сама чувствовала себя увереннее в мастерской, чем на общем собрании. Но и его пропустить не могла. Раз Орланд натворил чудес и самоустранился, я должна была попытаться исправить. «Он в порядке», — бросила мне вслед леди Дайна, когда я, покинув гостиную, начала спускаться по лестнице. «Сегодня люди и эльфы собирались посетить драконью школу магии, и я намеревалась к ним присоединиться, так как чувствовала, что эта экскурсия может оказаться полезной». «Вы с ним говорили?» «Не я». Маркс беседовал с ним с полчаса назад. И знаешь, он сказал, что не заметил у моего племянника следов похмелья. «Воспользовался бытовым заклинанием», — буркнула я. «Лили, я знаю Орланда не так давно, но он никогда не вредил своим. Это не в его характере». «Знаю», — тихо вздохнула я. «Он просто что-то задумал и не стал делиться». Мелькнула мысль, что такое отношение иначе как вредительством и не назовешь. Нельзя рассчитывать на помощь в чем-то и тут же, безо всяких объяснений, отодвигать в сторону. Если уж решил работать в команде под названием «Брачный союз», то изволь работать. На улице я бросила взгляд на замок лорда Шторма и мысленно приказала моим големам перебраться из главного зала в спальню. Орланд обнаружился за письменным столом и что-то рисовал. Мой паучок осторожно прополз по потолку и завис над грызокрылом. Я успела увидеть четкие линии какого-то чертежа, прежде чем Орланд скинул голову и самым свинским образом сбил моего паучка молнией. Этот гад чешуйчатый вывел из строя моего голема. Повреждение было незначительным, но прямо сейчас паучок валялся где-то на полу в спальне Орланда и искрил. В сердцах, топнув ногой и направив Орланду весьма эмоциональное послание, я снова ощутила, как моя мысленная речь уткнулась в невидимую стену жесткого игнора. Орланд точно меня слышал, но не собирался отвечать. «Ну, как хочет. Если Орланд захочет со мной поговорить, то он знает, как меня найти. Я же устала кричать в пустоту, но ни одна семейная ссора не заставит меня отказаться от намеченного». С этой мыслью я и направилась к драконьей школе.